Сейчас, секундочку, отвечу на звонок. Алло, привет. А. Ага, сейчас. Наши кроссы не за гроши, топчемся на всей подошве. Для уверенности можно зачитать побитые с Project. Или макаронно, так как в Раши не бывает. Выкупаем то, что прет, улицы торгуют кашлем. Андерграунд, ты простишь нас, если слышишь этот бит. Шанс выбиться немного выше, где без пафоса и выше. И нам не нужно объяснений, мы ебашим все по теме. Зачитать права хотели, ваши бы уже спотели. Кто там беспокоится за здоровье нации, а сами травят йогуртом и радиацией. 2012, пиздец, надо прятаться. С трудом верится, нихуя не изменится. Планета будет так же вертеться.